Глава 26. Во всем блеске. «Вот не знаю, до какой степени стоит посвящать Рене...» Стоя одной ногой на пороге, проговорил Чарли. Как только он потянулся, разминая мышцы, из живота раздалось урчание. Я кивнула. «Именно. Не хочу ее волновать. Лучше поберечь, это ведь все не для слабонервных». Чарли грустно хмыкнул. «Тебя я бы тоже поберег, если бы знал, как. С другой стороны, тебя слабонервной не назовешь». Я улыбнулась в ответ, вдыхая очередной раскаленный шар. Чарли рассеянно похлопал себя по животу. «Что-нибудь придумаю. У нас ведь еще будет время поговорить». «Конечно», — пообещала я. Странный получился день. То летел стрелой, то тянулся бесконечно. Чарли уже опаздывал на ужин, который им сбили, готовила Сью Клируотер. Вот там ему точно будет неловко. Зато хоть порадуется полноценной пище. Хорошо, что есть кому спасти папу от голодной смерти, и его патологическое неумение готовить не обернется летальным исходом. Возникшее между нами напряжение так и не спало за весь день. Минуты ползли медленно. Чарли ни разу не расправил сведенные плечи. Однако уходить все же не торопился. Посмотрел целых два матча. К счастью, настолько погрузившись в собственные мысли, что не замечал все более сальных и все меньше связанных с футболом шуточек Эммета. Потом разбор игры, потом новости, и, наверное, не двинулся бы с места, не напомни Сет про время. «Чарли, вы что, хотите продинамить маму и Билли? Рене, Сми и Белла никуда завтра не денутся. Едем, пожуем чего-нибудь». По глазам Чарли было видно, что прогнозу Сета он не очень верит, но к выходу за ним пошел. И вдруг остановился на пороге в сомнениях. Тучи расходятся, дождь закончился. Может, даже солнце успеет выглянуть перед закатом. «Джей говорит, вы собирались сделать отсюда ноги», — пробурчал папа. «Я оставалась бы до последнего, используя малейшую возможность. Поэтому мы и тут», — тихо произнесла я. «Он сказал, что вы еще побудете. Если только я проявлю выдержку и смогу держать язык за зубами». «Да, но, пап, я не могу обещать, что мы вообще никогда не уедем. Это сложно». «Меньше знаешь», — напомнил он. «Именно». «Вы ведь не уедете, не попрощавшись? Загляните?» «Даю честное слово. Теперь ты знаешь вполне достаточно, так что, может, обойдется, а я постараюсь не пропадать». Он задумчиво прикусил губу, потом осторожно наклонился ко мне, раскрыв объятия. Я перехватила задремавшую Ренесми, сцепила зубы и, задержав дыхание, обняла папу свободной рукой за теплую мягкую талию, едва касаясь. «Да уж, Белс, пожалуйста, не пропадай», — пробормотал он. «Люблю тебя, пап», — сквозь стиснутые зубы шепнула я. Он задрожал и высвободился. Я опустила руку. «И я тебя люблю, дочка. Что бы там вокруг нас ни творилось...» Чарли дотронулся пальцем до розовой щечки Ренесми. «Она очень на тебя похожа». Я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица, хотя на самом деле до невозмутимости мне было далеко. «Скорее на Эдварда». «А кудри, как у тебя», — добавила я после секундного раздумья. Чарли вздрогнул, потом засопел. «Наверное. Дедушка». Он с недоумением покачал головой. «А мне когда-нибудь дадут ее подержать?» Я заморгала от неожиданности, однако тут же собралась. Полсекунды на раздумье, беглый взгляд на Ренесми, она уже крепко спала. «И?» «Была не была, испытывать судьбу так уж по полной, а удача сегодня мне улыбается. Держи». Я протянула малышку Чарли. Он неумело подставил сложенные колыбелькой руки. По температуре его кожа ничем не отличалась от кожи Ренесми, такая же горячая. Но представив, как под тонким покровом бьется и пульсирует живое тепло, я снова почувствовала першение в горле. От моего прикосновения папина рука покрылась пупырышками, то ли от холода, то ли от нервов. «Надо же! Крепенькая!» — крякнул Чарли, принимая Ренесми на руки. «Разве?» Я нахмурилась. Мне она казалась легче перышка. Видимо, мои ощущения уже не критерий. «Это хорошо», — увидев мое лицо, поспешил заверить Чарли и добавил себе под нос. «Когда вокруг такой дурдом, только крепенько и нужно быть?» Он осторожно покачал девочку из стороны в сторону.

Эммет презрительно фыркнул, запрокинув голову. «Тоже мне!» «Белла!» — вполголоса позвал Эдвард на глазах у обратившегося вслух Эммета. «Помнишь, несколько месяцев назад я просил оказать мне одну услугу, как только станешь бессмертной?» Что-то смутно знакомое, и я прокрутила в голове покрытые туманом человеческие разговоры и ахнула, вспомнив. Элис рассмеялась звонким заливистым смехом, из-за угла высунул голову Джейкоб с набитым ртом. «Что такое?» — прорычал Эммет. «Точно?» — переспросила я Эдварда. «Поверь мне». И я глубоко вдохнула. «Эммет, как насчет небольшого пари?» Он с готовностью вскочил на ноги. «Отлично, давай!» Я на мгновение прикусила губу. «Это груда мышц». «Конечно, если трусишь!» — начал Эммет. Я расправила плечи. «Мы с тобой будем бороться на руках за обеденным столом сию секунду». Улыбка Эммета растянулась до ушей. «Белла!» — поспешно предостерегла Элис. «Эсми очень дорожит этим столом. Антиквариат как-никак». «Спасибо!» — одними губами поблагодарила Эсми. «Ничего страшного!» — сияя успокоил Эммет. «Прошу вон сюда, Белла!» Я проследовала за ним через заднюю дверь к гаражу. Остальные не отставали. На берегу среди россыпи камней торчал большой гранитный валун. К нему-то Эммет, похоже, и вел. Неровный, чуть округлый камень вполне годился для состязания. Поставив локоть на гранитную поверхность, Эммет жестом пригласил меня. При виде бугрящихся мышц меня снова охватили сомнения, но я не подала виду. Эдвард уверял, что какое-то время я буду сильнее любого из них. Внутренне я себя так и ощущала. «Настолько?» — усомнилась я, глядя на мощные бицепсы Эммета. «Впрочем, мне едва исполнилось 2 дня. Это что-нибудь да значит. С другой стороны, вдруг общие правила не для меня. Вдруг я гораздо слабее, чем положено новоявленному вампиру, и поэтому так легко себя контролирую?» Стараясь казаться невозмутимой, я поставила локоть на гранит. «Значит так. Эммет, если побеждаю я, ты больше ни словом не обмолвишься о моей сексуальной жизни. Никому, даже Роуз, никаких намеков, никаких подколок, ничего». Эммет сощурился. «Идет. Но если побеждаю я, держись, будет в 100 раз хуже». Я задохнулась от возмущения, на его губах заиграла саркастическая ухмылка. «Уже стушевалась, сестренка!» — поддел Эммет. «Не пылкая ты у нас! Домик, небось, целехонький стоит, нигде не царапины! Тебе Эдвард не рассказывал, сколько мы с Роуз домов по камешку развалили!» Скрежетнув зубами, я обхватила его широкую ладонь. «Раз, 2, 3!» — прохрипел он и налег на мою руку. Рука не дрогнула. Я чувствовала, как он старается. Вампирскому мозгу разного рода подсчеты давались без труда, поэтому я мгновенно вычислила, что без моего сопротивления ладонь Эммета уже ушла бы в каменный валун. Он надавил сильнее. Интересно, с чем можно сравнить такую силу? С грузовиком цемента, катящимся под гору на скорости 65 км в час? 80? 100? Больше? А рука не шелохнулась. Эммет давил на нее с сокрушительной силой, а мне было не больно, наоборот, даже радостно как-то. С прошлого пробуждения я старалась двигаться с оглядкой, чтобы ничего не сломать. Теперь, наконец, можно поиграть мускулами, дать силе выход, вместо того, чтобы мучительно ее сдерживать. Эммет захрипел от натуги, наморщил лоб и всем телом налег на мою неподвижную руку. Я позволила ему попыхтеть и попотеть, образно говоря, наслаждаясь кипящей в мышцах сумасшедшей силой. Через несколько секунд мне, правда, надоело. Я напрягла руку, Эммет уступил на 2 сантиметра. Я рассмеялась. Эммет грозно зарычал сквозь оскаленные зубы. «Не распускай язык», — напомнила я и припечатала его руку к гранитной поверхности. Между стволами деревьев пошло гулять эхо от оглушительного треска. Валун дрогнул, от него по невидимой линии раскола отвалился кусок примерно в 1/8 общей массы. Он ухнул прямо на ногу Эммету,